91. Страх несовместим с понятием вождя. Каждое проявление страха уже есть уничтожение уважения к вождю. Он не может проявить растерянности или рассеянности. Страх заставляет даже неглупых людей увеличивать около себя стражу. Но вождь не нуждается в страже. Он может быть окружен сотрудниками и помощниками. Явление страха разрушило многие государства. Ужас — самое заразительное понятие. Можно представить, как вождь заражается ужасом. Разве можно тогда представить общение с иерархией? Народы чутки ко всему, в чем повинны, конечно, прежде всего, к страху. Народы могут уважать мужество даже в самых странных формах, но страх и нерешительность не будут прощены. К тому же каждое проявление страха отсекает нить серебряную.